Его схватили и вытащили на корабль. Через несколько минут у него изо рта и из носа полилась вода, и он стал дышать. Когда капитан увидал это, он вдруг закричал, как будто его что-то душило, и убежал к себе в каюту, чтобы никто не видал, как он плачет. «Ну, как вам эта история?» «Молодец, смелый мальчик. Не побоялся прыгнуть с такой высоты. А капитан мне не понравился. Изображает, будто добрый. Плачет и вообще, а на самом деле злой. Хотел выстрелить. Думал, мальчик испугается и не прыгнет. А он взял и хоп!» «То есть ты одобряешь, что мальчик полез за обезьяной?» «Еще бы! Он ведь сын капитана. И какая-то там макака будет над ним издеваться при всем народе?» «Вау! Сын капитана! Ха, тоже у меня личность!» «А что? Личность! И такие фокусы прощать нельзя! Вот помню, мама послала меня в магазин за хлебом. Ну, сел я на велик и поехал. А тут какой-то парень на старом допотопном велосипеде обогнал меня. Да еще и обрызгал грязью. Пятно здоровенное мне на штанину посадил. Величиной с рубль!» «Ну, ужас, ужас! И ты ему, я ему и дал! Где я только за ним не гонялся, и по прямой дороге, по ухабам и кочкам всяким, а догнал-таки!» «Молодец! А хлеба ты купил?» «Чего?» «Хлеба, говорю». «А, хлеба? Не купил. Меня в магазин не пустили». «Да? А почему?» «Да я весь грязный был, с ног до головы. Я же говорю, мы по таким дорогам катались». «А ты, Маша, как считаешь, правильно поступил тот мальчик, что полез на мачту?» «Неправильно. Как только он полез за этой обезьяной, он сам превратился в такую же глупую макаку». «Это еще почему?» «Да потому». «Верно, Маша. Мальчик повел себя безрассудно. Ему показалось унизительным, что на глазах у всех у него сорвала шляпу какая-то там мартышка». «Тоже мне конец света. Обезьяна утащила шляпу». «В итоге он оказался в таком положении, что любое неверное движение могло привести к его гибели. Он мог сорваться вниз и разбиться о палубу». «Об этом он не подумал, когда лез наверх, это уж точно». «А его отец, увидев, в какой беде оказался сын, не стал лезть за ним, как за сорванной шляпой. Хотя этим он мог бы сорвать аплодисменты публики и выглядеть настоящим героем. Ведь это был бы действительно красивый и смелый поступок». «А я даже уверена, что первым его желанием было броситься на помощь сыну». «Но это могло спровоцировать трагедию. Мальчик мог оступиться и упасть, прежде чем капитан до него доберется. И уже никакая слава героя не смогла бы утешить отца». «Вот-вот». Он хладнокровно направил ружье на мальчика. Да, капитан выглядел в этот момент не очень привлекательно, но ему было все равно, что о нем подумают окружающие. Главное — спасти сына. «Прыгай или застрелю!» — крикнул он, и оказался прав. Это спасло жизнь мальчика. А уже когда опасность миновала, отец дал волю чувствам. «А, вот оно что! Теперь понятно. А давайте теперь вот этот рассказ прочтем. У него такое смешное название». «Какое?» «Филиппок». «Точно, смешное». Филиппок. Быль. Был мальчик. Звали его Филипп. Пошли раз все ребята в школу. Филипп взял шапку и хотел тоже идти, но мать сказала ему: «Куда ты, Филиппок, собрался?» «В школу». «Ты еще мал, не ходи». И мать оставила его дома. Ребята ушли в школу. Отец еще с утра уехал в лес. Мать ушла на паденную работу. Остались в избе Филиппок да бабушка на печке. Стало Филиппку скучно одному, бабушка заснула, а он стал искать шапку. Своей не нашел, взял старую отцовскую и пошел в школу. Школа была за селом у церкви. Когда Филипп шел по своей слободе, собаки не трогали его, они его знали. Но когда он вышел к чужим дворам, выскочила жучка, залаяла, а за жучкой большая собака-волчок. Филиппок бросился бежать, собаки за ним. Филиппок стал кричать, споткнулся и упал. Вышел мужик, отогнал собак и сказал: «Куда ты, постреленок, один бежишь?» Филиппок ничего не сказал, подобрал полы и пустился бежать во весь дух. Прибежал он к школе. На крыльце никого нет, а в школе слышны гудят голоса ребят. На Филипка нашел страх, что как учитель меня прогонит. И стал он думать, что ему делать. Назад идти опять собака заест. В школу идти учителя боится. Шла мимо школы баба с ведром и говорит: «Все учатся, а ты что тут стоишь?» Филиппок и пошел в школу. В сенцах снял шапку и отворил дверь. Школа вся была полна ребят, все кричали свое, и учитель в красном шарфе ходил посередине. «Ты что?» — закричал он на Филиппка. Филиппок ухватился за шапку и ничего не говорил. «Да ты кто?» — Филиппок молчал. «Или ты не мой?» Филиппок так напугался, что говорить не мог. «Ну так иди домой, коли говорить не хочешь». А Филиппок и рад бы что сказать. Да в горле у него от страха пересохло. Он посмотрел на учителя и заплакал. Тогда учителю жалко его стало. Он погладил его по голове и спросил у ребят, кто этот мальчик. «Это Филиппок, Костюшкин брат. Он давно просится в школу, да мать не пускает его, и он украдкой пришел в школу». «Ну, садись на лавку возле брата, а я твою мать попрошу, чтобы пускала тебя в школу». Учитель стал показывать Филиппку буквы, а Филиппок их уж знал и немножко читать умел. «Ну-ка, сложи свое имя!» Филиппок сказал: «Хвей, хви, ле и ли, пёк, пок». Все засмеялись. «Молодец!» — сказал учитель. «Кто же тебя учил читать?» Филиппок осмелился и сказал: «Костюшка, я бедовый, я сразу все понял, я страсть какой ловкий». Учитель засмеялся и сказал: «А молитвы ты знаешь?» Филиппок сказал: «Знаю», и начал говорить Богородицу, но всякое слово говорил не так. Учитель остановил его и сказал: «Ты погоди хвалиться, а поучись». С тех пор Филиппок стал ходить с ребятами в школу. «Маша, ты, конечно, опять скажешь, что я не прав, но мне кажется, этот мальчик — настоящий герой». «Знаешь, что я тебе скажу, Петечка?» «Что?» «Я с тобой полностью согласна. Филиппок смело преодолел все препятствия и пришел в школу, хотя мама ему не велела. Не испугался ни собак, ни учителя. Не найдя своей шапки, взял отцовскую. Конечно, он герой». «Да, но вот только я одного не понял. Что такое бедовый?» «Ну, это как тебе, Петя, объяснить? Шустрый. Шустрый. Этот рассказ был написан специально для крестьянских детей. В нем все им знакомо. И слова, и обстановка, и даже собаки, которые превращаются в страшных, злобных зверей, когда видят чужого человека». «Или чужого кота». «Да, да». «Недаром Филиппок их так боялся». «Толстой хотел показать юным читателям, а заодно и их родителям, которые не всегда охотно пускали своих детей в школу, что учиться — это хорошо. И совсем, совсем не страшно, а даже наоборот, весело. Вон как шумно было в школе, когда пришел Филиппок». «Как в той школе, что открыл у себя Лев Толстой». «Вполне возможно. Толстой очень любил детей и даже написал для них учебники, азбуку, новую азбуку, арифметику и книги для чтения». «Да, и басни». «Ну, конечно, и басни». «А давайте их послушаем». «Сейчас я найду страницу. Так, о, нашел. Лев и мышь». Лев и мышь. Лев спал. Мышь пробежала ему по телу. Он проснулся и поймал ее. Мышь стала просить его, чтобы он пустил ее. Она сказала: «Если ты меня пустишь, я тебе добро сделаю». Лев засмеялся, что мышь обещает ему добро сделать, и пустил ее. Потом охотники поймали льва и привязали веревкой к дереву. Мышь услыхала львиный рык, прибежала, перегрызла веревку и сказала: «Помнишь, ты смеялся? Не думал, чтобы я могла тебе добро сделать. А теперь, видишь, бывает и от мыши добро. Лгун. Мальчик стерег овец и, будто увидал волка, стал звать: «Помогите, волк, волк!» Мужики прибежали и видят: неправда. Как сделал он так и два, и три раза, случилось, и вправду набежал волк. Мальчик стал кричать: «Сюда, сюда, скорее, волк!» Мужики подумали, что опять по-всегдашнему обманывает, не послушали его. Волк видит, бояться нечего. На просторе перерезал все стадо. Осел и лошадь. У одного человека были осел и лошадь. Шли они по дороге, осел сказал лошади: «Мне тяжело, не дотащу я всего, возьми с меня хоть немного». Лошадь не послушалась. Осел упал от натуги и умер. Хозяин как наложил все с осла на лошадь, да еще и шкуру ослиную, лошадь и взвыла: «Ох, горе мне бедный, горюшка мне несчастный, не хотел я немножко ему подсобить, теперь все тащу, да еще шкуру».